Привет! Да! Как дела? А зачем они тебе? А что такая злая? Такая вот есть. Что дверь не открываешь? Хуй вам! Открой дверь, пожалуйста, Валя. Ты сука, я тебя посажу! Я тебе такую пищу покажу, блядина! Ну, пожалуйста, Валька, открой.